и поскольку он о ней не слышал, то и не ощущал такой потребности. А теперь вот прикоснулся, и запрет грызет его. «Конечно», — вздохнул он, — «это неизбежно, Мэри». Она смотрела поверх его головы на крошечного паука, который полз вниз по стене. «Естественно, я не могу сказать Рону, что произошло, почему все изменилось. Как я смогу взять его, когда Рон умрет? Если бы Рон знал, я уверена, он никогда не попросил бы меня заботиться о Тиме. Теперь я не могу его взять, это сведет меня с ума. Сейчас мне кое-как удается справляться с ситуацией, но мы видимся 2 раза в неделю, да и Рон всегда присутствует. Но что будет, если мы будем вдвоем и все время будем жить вместе? О, Джон, я не знаю, что делать. Если бы я верила, что есть какой-то шанс, что Тим забудет, то все было бы по-другому, я нашла бы в себе силы. Но я знаю, что он не забудет. Я замечаю, как он смотрит на меня. Тим не такой уж абсолютный простак. Он помнит события, если они произвели на него большое впечатление. Каждый раз, когда он смотрит на меня, он вспоминает, что произошло между нами. Но он недостаточно умен, чтобы уметь скрыть свои мысли. Он сердится, он обижен и негодует, хотя понимает, что больше так не случится, но он не понимает, почему. «Вы придумали, как разрешить ситуацию, Мэри?» «Не совсем. Есть ли какое-нибудь заведение, где люди, подобные Тиму, могут жить, если остались одни, и у них нет семьи? Если бы он жил в таком месте, я могла бы брать его на выходные. Я бы сумела тогда владеть ситуацией». «А еще что-нибудь приходит вам в голову?» «Вообще не видеть его. Но как я могу это сделать, Джон? Ему не поможет, если он перейдет к Донни. Может быть, это вообще с моей стороны эгоизм? Действительно ли я так много для него значу, как я думаю? Или это просто самообман? Может быть, он забудет меня, как только окажется в доме Донни? Но мне кажется, что для них главное их собственная жизнь, а не Тим. У Донни много обязанностей, и она не может целиком посвятить тебя Тиму, так как я». «Еще есть выход?» «Есть?» Она нетерпеливо наклонилась вперед. «О, если бы вы только знали, как я хочу его услышать! Почему бы вам не выйти замуж за Тима?» Мэри вытаращила глаза. Она была так потрясена, что несколько минут не могла говорить. «Вы шутите?» Кресло ей показалось слишком жестким и тесным. Она вскочила и прошлась в другой конец комнаты, затем вернулась и встала перед ним. «Вы шутите?» — повторила она уже с вопросительной интонацией. Курительная трубка лежала на столе. Он взял ее и начал набивать медленно, тщательно утрамбовывая табак. Казалось, он концентрирует на этом внимание специально, чтобы сохранить спокойствие. «Нет, я не шучу, Мэри. Это единственный логичный выход». «Логичный выход? Боже мой, Джон, это вообще не выход. Как я могу выйти замуж за умственно отсталого, который к тому же годится мне в сыновья? Это преступление». «Абсолютная чушь!» Он яростно начал сосать трубку, прикусив мундштук. «Будьте благоразумны, женщина! Что еще можно сделать, кроме того, как выйти за него? Я могу понять, что вы не подумали об этом сами, но теперь, когда эта мысль вложена вам в голову, уже нет никаких причин отбрасывать ее. Вот это и было бы преступление, если вам так нравится такое слово. Выходите за него, Мэри Хортон, выходите за него замуж». «Ни при каких обстоятельствах». Она вся сжалась от гнева. «В чем дело? Боитесь, что скажут люди? Вы знаете, что нет. Я не могу выйти за Тима замуж. Это какая-то фантасмагория». «Чушь и ерунда. Конечно, можете». «Нет, не могу. По возрасту я гожусь ему в матери. Я унылая, некрасивая старая дева, совсем не подхожу для Тима». Он встал, подошел к ней, взял за плечи и потряс, пока у нее не закружилась голова. «Теперь послушайте меня, мисс Мэри Хортон. Зачем это благородное самопожертвование? Я не выношу самопожертвование, если только оно приносит всем страдания. Я сказал, вам следует выйти замуж за него. Да, да, я в этом уверен. Хотите знать, почему?» «О, безусловно».